Глава 13. Святая гора. Продолжение. Иверон встретил нас суровостью пирга, сторожевой башни, пустотой двора и замершей какой-то тревожной тишиной, словно обороняющаяся крепость в краткий период передышки между боями. Мы, неторопливо оглядываясь, вышли на центральную площадь с круглой водосвятной беседкой, темными шипами устремленных в небо кипарисов и махиной красно-коричневого храма посередине. Сергий повел нас вокруг храмовой стены, и, обойдя угол, мы оказались перед небольшой белой часовней с пристроенным к ней застекленным притвором. «Иверская часовня», — сказал нам Сергий. «Посидите в притворе, я пойду поищу кого-нибудь, кто откроет нам Иверскую». Мы зашли в притвор. Прямо на противоположной от входа стене была нарисована фреска, изображающая страшный суд. Слева стояла большая деревянная стасидия с точеными балясниками. Справа, в облицованной серо-синеватом мраморной стене, находилась закрытая небольшая двухстворчатая деревянная дверь, вся поверхность которой была инкрустирована перламутровым орнаментом. Некоторые перламутровые вставочки были утрачены, но все равно было понятно, что в центре каждой створки главной фигурой орнамента было процветшее древо креста Господня. Мы присели на каменную скамью, выступающую из стены и покрытую толстым крашеной в коричневый цвет доской. «А ведь за этой стеной, ребята, знамение времен», — обратился к нам Флавиан. «Иверская икона. Хранительница афонского монашества. Представляете, чудесным образом приплыла она на Афон. Вон, кстати, на стене изображение обретения Иверской. И также чудесно по воде она покинет Святую Гору. И тогда монахам надо будет покидать Афон и разбредаться кто куда, где найдется хоть какое-нибудь пригодное для молитвы место. Там они и осядут до второго пришествия Господня». «Афон как же, батюшка?» — спросил Игорь. «Что же, все монастыри со святынями Антихристу на поругание достанутся?» «Ну, святыни-то какие смогут, монахи, наверное, с собой разберут. А Афон, как здешние монахи говорят, под воду уйдет, со всеми монастырями. Землетрясение здесь будет небывалое по силе, и во многих местах вода с суши местами поменяется. Эти катаклизмы даже в Евангелии предсказаны. И будут глады, и моры, и землетрясения по местам». «А скоро это будет, отче?» — поинтересовался я. «Господь знает, Леша, человеком это не открыто. Однако, глядя на то, как современная цивилизация стремительно сатанизируется, можно думать, что времени ей осталось не так уж и много». «Это вы про ИНН, паспорта и пластиковые карточки, отче?» — вновь спросил Игорь. «Да нет, информационно-технические технологии тут ни при чем. Страшен не прибор, а тот, кто на его кнопки нажимает. Страшно смотреть, как сами люди все больше апокалипсическому стандарту начинают соответствовать». «Какому стандарту?» — удивился Игорь. «Описанному в Евангелии и во втором послании апостола Павла к Тимофею. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». «Да, батюшка, это ж прямо коллективный портрет большинства наших современников», — не удержался я. «Ну, может, еще и не большинства, но уже весьма значительной части. Когда большинство таким станет, наверное, Антихрист и появится. Сейчас война идет за каждую душу, каждый молитвенник может на баланс духовных сил повлиять, каждый праведник в миру, каждый монах». «А монашеская молитва сильнее мирской?» — взгляд Игоря устремился на Флавиана. «Во всяком звании, и в мирском, и в монашеском, и в священническом, есть и свои подвижники. Один Господь может силу их молитвы измерить, нам этого не дано. Разница между монашеской и мирской молитвой скорее количественная, а не качественная. Мирянину приходится больше сил и времени на земные дела тратить и в оставшееся свободное время по мере сил подвязаться в молитве. Это не считая, конечно, непрестанной молитвы Иисусовой, которую опытный христианин почти со всяким мирским делом совмещать приспособляется. Причем через такую непрестанную молитву некоторые миряне удивительных дарований от Бога сподобляются. Например, схемонахиня Сепфора, еще будучи мирянкой, отягощенной семьей, уже дары прозорливости и молитвенной помощи людям стяжала через смирение и непрестанную молитву. А для монаха молитва и есть самая главная работа и дело всей жизни. Она же при достижении определенного к ней навыка становится и главным монашеским утешением и радостью, а затем и потребностью, жизненно необходимой, как дыхание и пища. Известны в истории церкви и миряне, которые своей пламенной молитвой выше многих монахов поднимались, а бывают и монахи, ничего на поприще молитвы не достигшие. Так что, в конечном итоге, сила молитвы зависит от личного желания эту молитву стяжать и приложенного к тому старания каждым конкретным человеком, без разницы, что монахом, что мирянином. Хотя, конечно, сама монашеская форма жизни к стяжанию молитвы более располагает, чем мирская. Собственно, ради этого молитвенного общения с Богом в монахи и уходят из мира. «Ясно», — задумчиво протянул Игорь. Вошел Сергий, пропустив впереди себя в дверь невысокого, плотненького, достаточно молодого греческого монаха, который оглядел нас несколько недоверчиво, а Игоря — с легким испугом. Тем не менее, он открыл нам инкрустированную дверь в часовню, сразу же строго предупредив. «Нот фото». Мы, смиренно покивав головами, вошли. В помещении часовни царил мягкий сумрак, пронизываемый лучами рассеянного света, струящегося из-под купольных окон. Один из лучей освещал стоящую слева по диагонали от входа иверскую икону Богоматери. Она была высокая и узкая, покрыта потемневшей от времени чеканной ризой, от которой веяло древностью и царственным благородством. Лик Пречистой Девы был смугл и отрешен. Матерь Божья, не замечая стен часовни, горящих лампад, поклоняющихся ей паломников, своим взором словно пронизывала вечность, одновременно озирая прошлое, настоящее и будущее, и духом пребывая в безграничном вневременном пространстве. Господи, я и не заметил, что ощущение реального присутствия здесь рядом, в этой часовне, Пресвятой Владычицы пришло ко мне настолько незаметно и естественно, что я даже не успел удивиться его возникновению. Просто я вдруг почувствовал, что Матерь Божья находится сейчас здесь, сама, в этой самой часовне, среди нас, просто и обыденно. Словно проживая в этом монастыре или вообще где-то здесь, рядом, на Афоне, она зашла сюда только что перед нами или даже вместе с нами и остановилась, задумавшись, узрев нечто, привлекшее ее внимание там, в другом измерении вечности. Мне хотелось тихонько шепнуть: «Ребята, тихо, внимание, она сама здесь!» Но я промолчал, наблюдая, как Флавиан с Игорем и Сергий кланяются и прикладываются к чудотворному образу, молятся, ставят свечи, как нетерпеливо перебирают четки, занявший стоявший у входа стасидию греческий монах, очевидно отвлеченный послушником Сергием от какого-то важного для него занятия ради открывания нам часовни. Я побоялся нарушить их молитвенный настрой или отвлечь пречистую игуменью горы Афонской от ее задумчивого созерцания, или просто самому потерять это необычное тихое счастье находиться рядом с той, на которую трепещут, взирая ангелы. Я молча, стараясь не спугнуть это дивное ощущение, совершил поклон перед Иверской, тихонько поцеловал край иконы, также тихонько поставил свечу, еще раз поклонился и вышел наружу. Флавиан посмотрел на меня. «Леш, ты как?» «Слава Богу, все в порядке. Потом как-нибудь попробую рассказать, когда переварю». «Хорошо», — кивнул Флавиан и повернулся к закрывавшему дверь греку. «Евхаристополе, большое спасибо». «Паракалу, пожалуйста», — кивнул он и засеменил к келейному корпусу. Мы остановились около мраморного источника на стене Архандарика. Напились вкусной прохладной воды из висящего на цепочке ковшика. «Отче, вы на вечерню в Пантелеймон хотите попасть или в другой какой-нибудь монастырь?» — спросил Флавиана послушник Сергий. «А мы успеем в Пантелеймон?» «К повечерии успеем. Даже можем и по дороге заехать к источнику на берегу, где Иверская к Афону приплыла. Тогда поехали». «Вот, это было здесь!» — послушник Сергий показал рукой на несколько каменных сооружений, к которым мы подъехали, спустившись на самый берег моря. «Вот, на это место, где стоит памятник с крестом, была вынесена на берег Иверская икона». «Ее привезли на корабле?» — спросил слабо осведомленный в истории Афона Игорь. «Нет, она приплыла сюда сама», — ответил за Сергия Флавиан. «Это было в IX веке. Примерно за 200 лет до этого, последний период иконоборчества при императоре Феофиле Иконоборце, к одной вдове, жившей сыном недалеко от города Никеи, пришли воины, посылаемые властями для розыска и уничтожения святых икон. Они обнаружили в домовой церкви очень почитаемую вдовой икону Божьей Матери, увидев которую, один из воинов ударил ее копьем, попав в нижнюю часть ланиты, щеки Богородицы. К ужасу воина и всех присутствовавших из раны потекла кровь. Иконоборцы в страхе покинули дом вдовы, но она, понимая, что они могут прийти опять, решила предать икону воле Божьей. Вместе с сыном тайно вдова отвезла икону на морской берег и опустила в воду, молясь Богоматери, чтобы она сама сохранила свою икону невредимой. И вот, во свидетельство промысла Божьего, о чудотворной иконе она встала в воде вертикально и поплыла, уносимая морскими волнами. Через какое-то время сын этой благочестивой вдовы ушел на Афон, где принял монашество и окончил свои дни в подвигах поста и молитвы. Он-то и рассказал инокам об истории с чудотворным образом. Через пару столетий иноки многих обителей, расположенных на восточном побережье Святой Горы, увидели в море напротив Иверского монастыря поднимающийся до неба огненный столб, не угасающий в течение нескольких дней. Множество монахов из разных монастырей собралось здесь лицезреть это чудо. Оказалось, что столб огня поднимался от стоящей на воде иконы Божьей Матери, по описанию схожей с той, про которую рассказывал сын Никейской вдовы. Монахи на лодках пробовали подплыть к иконе, но она каждый раз удалялась от них. Неподалеку от Иверского монастыря в уединенной келье подвязался благочестивый инок Гавриил, родом из Иверии. Ему явилась сама Пречистая Дева и повелела пойти пешком по морю и принести чудотворную икону на берег, что он и сделал в этом самом месте. «Точно, батюшка, памятник с крестом поставили как раз на том месте, где он вышел на берег с иконой», — поддержал Сергий. «А вот тут», — он указал на небольшую часовеньку с крышей, покрытой, подобно многим афонским строениям, черепицей из каменной плитки, — «забил источник с целебной водой. Пойдемте, попьем святой водички. Кстати, заметьте, он находится ниже уровня моря, и хотя и расположен в десятки метров от кромки берега, вода в нем пресная». Мы подошли к часовенке, открыли напоминающие наши дачные калитки из решетчатой вагонки дверки и спустились на несколько ступенек вниз, где над аркой входа в нижнюю часовню висели два изображения Иверской иконы, поменьше литографическая и побольше, писанная, осеняемая, свисающей на шнуре и закрытой в стеклянный фонарь лампадой. Арка была низкая, и войти в нее можно было, только поклонившись висящим над ней иконами. Внутри, в глубине стены, было углубление, которое, как чаша, наполнялось бьющим со дна родничком. Рядом на стене висела на гвоздике типичная для многих афонских источников кружка из нержавейки. Мы по очереди спустились к источнику и, становясь на колени, пили из этой кружки холодную родниковую воду, абсолютно пресную. «Батюшка, надо трогаться, если хотите к началу повечерия успеть. Вечерню мы пробудем в пути», — позвал нас брат Сергий, увидев, что нам трудно самим оторваться от святого места. Сделав еще несколько беглых снимков на прощание, мы загрузились в мечту вездепроходца и тронулись в сторону Пантелеймона. На обратной дороге ехали в молчании. Сказывалась эмоциональная перегрузка от обилия впечатлений. Флавиан молился по четкам. Я пробовал ему подражать. Игорь задумчиво глядел в окно. Послушник Сергий, включив в начинающихся сумерках фары, внимательно следил за дорогой, не переставая, однако, утирать нос бывалым раллистам. «Сергий, притормози! Смотрите! Гора крылатая!» Голос Игоря вывел меня из состояния самоуглубленности, близкой к дремоте. Сергий затормозил, мы вышли из машины. Зрелище, открывшееся нам, было кинематографически эффектным, даже, пожалуй, мистическим. На фоне быстро темнеющего серо-голубоватого неба, возвышаясь островерхим синим шлемом над исчерно-зеленым лесистыми холмами, парила вершина Святой Горы. Прямо над ней, в высоте светилась новой никелевой монеткой маленькая яркая луна. С двух сторон великанского могучего шлема, как бы из самой поверхности его, вырастали громадные облачные пласты, похожие на крылья мифической птицы или крылья ангела. «Словно ангел-хранитель, Афона осенил его своими крылами», — озвучил мою мысль Флавиан. Мы постояли немножко молча, любуясь чудесным зрелищем, затем, вздохнув каждый о чем-то своем, залезли в машину и продолжили путь, не забыв запечатлеть ангельские крылья своими цифровыми камерами. К Пантелеймону подъехали почти в полной темноте. Договорившись созвониться, отпустили послушника Сергия, быстро канувшего красными огоньками габаритов своего внедорожника в темноту горного леса. Добрались до Архандарика. Едва мы успели зайти в свои кельи и переодеться, как из глубины длинного гулкого коридора раздался звон небольшого ручного колокола, подобного тем, которым звонят нарядные девчонки-первоклашки в конце торжественной линейки 1 сентября, сидя на плече у какого-нибудь верзилы-старшеклассника. Громкий ритмичный звон, приближающийся к нашим дверям, сопровождался регулярными покрикиваниями нашего утреннего знакомца инока датчанина. «Повечерие! Повечерие!» Мы с Игорем постучались в дверь к Флавиану. «Молитвами святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» «Аминь! Заходите, братья!» Флавиан лежал на скромном гостиничном ложе. «Идите, ребята, на службу! Не ждите меня! Я только что лекарств напился. Отлежусь чуть-чуть и тоже в храм приползу. Идите, молитесь с Господом!» «Хорошо, отче! И в лагите!» «О, Кирис, с Богом, братья!» Мы вышли из кельи.